30 января 1800 года. Вы уехали, и я остался один со своими тяжелыми воспоминаниями, со своими горькими сомнениями, со своими робкими надеждами. Среди моих долгих размышлений мне чаще всего вспоминалось то утро, когда вы дали мне деньги и сказали, что я свободен, что мы не жених и невеста, а снова просто дальние родственники и только. Это была тяжелая, мучительная минута. Если бы деньги, взятые мною от вас, были нужны только для спасения моей жизни, я возвратил бы их вам и разбил бы эту жизнь, которая была мне не нужна без вашей любви, без вашего уважения. Но эти деньги были нужны мне для спасения чести людей, которые были ни в чем не виноваты и должны были вынести позор из-за меня. Колебаться было нельзя, и я должен был взять деньги, хотя мне казалось, что вы презирали меня в эту минуту. Да, вы спасли мне жизнь и честь. Вы сказали, что я свободен, и в этом было страшное наказание за все мое прошлое. Я понял, что вы не верите мне, что вы смотрите на меня с состраданием, как на падшую личность, что вы, быть может, презираете меня. И хуже всего было то, что я осознавал, что вы имеете на это полное право. В первую минуту я сказал себе: «Нет, она меня более не любит. Любящая женщина пощадила бы». Потом настали другие дни, дни затишья, дни одиноких размышлений, дни более трезвого отношения ко всему происшедшему. И я оправдал вас. Я благодарил вас в душе за то, что вы сразу рассекли Гордиев узел, дав мне свободу. Это могла сделать только такая чистая, чуткая и любящая душа, как ваша, прежде всего желающая счастья любимому человеку. Да, тот Муратов, который чуть не погубил вас, который со слезами вымаливал у вас деньги до свадьбы для спасения себя, не мог сделаться счастливым мужем и не мог сделать вас счастливой женою. Если бы вы, дав мне деньги, сказали мне: «Ну, значит, теперь нет препятствий к нашей свадьбе», я должен бы был низко склонить перед вами свою голову, сознавая, что вы только исполняете данное вами прежде слово, но что верить мне по-прежнему, любить меня по-прежнему вы не можете. У вас, у жены, стали бы на каждом шагу возникать все новые и новые подозрения насчет меня. У меня, у мужа, явилась бы необходимость принижаться перед вами, заглаживать свое прошлое, вымаливать в слезах забвение этому прошлому. Нет, при таких условиях не может сложиться хорошая семья. Любовь возможна только тогда, когда люди могут смело смотреть друг другу в глаза, не отыскивая в другой душе каких-то темных уголков, не скрывая в своей душе каких-то роковых тайн. Вы избавили меня от этой пытки быть мужем, который должен искупать долгими годами смирения и покорности свое прошлое в глазах жены, и в то же время спасли себя от роли жены, следящей за медленным исправлением испорченного мужа. Нечего ждать любви, счастья и равноправности от той семьи, которая является исправительной тюрьмой для мужа и в которой жена должна играть роль наблюдательницы за исправлением арестанта мужа. Теперь я свободен и могу пасть или подняться не потому только, что меня умело или неумело поддерживают, наставляют или спасают. Нет, мое падение или спасение будет зависеть лично от меня и служить доказательством того, насколько у меня еще сохранилось нравственности. Да простит мне Бог, если я еще смею произносить это слово. И физических сил стряхнуть себя ветхого человека и стать новым человеком. Я пишу и буду писать к вам, вы этого хотели, откровенно обо всем, что случится со мною, что я передумаю. Вы будете, вероятно, слышать обо мне от других, от сестры, от Николая Аносова. Вы, в конце концов, составите обо мне какое-нибудь определенное понятие, и тогда... Я не знаю, как вы решите тогда, но во всяком случае я хотел бы услышать ваше «да» только тогда, когда вы вполне убедитесь, что вы можете любить и уважать меня без подозрений, без сомнений, без боязни за будущее, без воспоминаний о прошлом. Мы можем сойтись только тогда, когда оно, это прошлое, умрет для нас обоих. Согласие на брак из сострадания ко мне Согласие на брак во имя того, что я, кажется, исправился. Согласие на брак ради каких бы то ни было посторонних мотивов и соображений я не прошу и не желаю. Я имею право губить свою жизнь, но губить и разбивать вашу жизнь – нет. Довольный того, что я прежде играл слишком опрометчиво любовью. Вот почему в моих письмах к вам ни слова не скажу, как я продолжаю любить вас, как страстно я желаю назвать вас своею, как тяжело мне будет обмануться в своих надеждах. Встретите вы другого, лучшего, полюбите его, отдадитесь ему, да благословит вас Бог, и верьте, что я в этом случае сумею не попасться вам на глаза на вашем пути, сумею не напомнить ни вам, ни вашему мужу ни о себе, ни о своих прежних отношениях к вам, ни о тех сплетнях, которыми почтил и нас наш муравейник. Легко так говорить, когда заплатили долги. Не думайте, что я приписываю эту фразу вам, но вам ее может сказать ваша сестра, если ей когда-нибудь станут известны наши отношения. Вы, конечно, не поверите ей и поймете, что мне тяжелее всего в настоящем случае именно то, что я пишу все это вам после того, как вы заплатили мои долги. Я должен был относиться к вам так, как я отношусь теперь, гораздо раньше, но вы знаете, что перелом в моей жизни и в моих взглядах произошел именно в те дни, когда надо мной грянул гром. Без этого грома я, может быть, и теперь был бы по-прежнему тем милым кузеном Пьером, которым восхищались на балах, как ловким танцором, бойким говоруном и смелым сердцеедом.